Когда в 4 часа утра Орлетта появилась в комиссариате на улице Ларош-Фуко, она уже знала, что преступление будет совершено, и жертвой станет графиня. Но почему она заявила, что услышала об этом в Пикрец из разговора двоих мужчин? Пьяна была, потому, может, и решилась на этот шаг. Или набралась для храбрости. «Я все думаю», — задумчиво сказал Мегре, — об их отношениях с Альбером. Кстати, это один из ваших инспекторов. Понятия не имел. Он ведь действительно влюбился. Да, я уж заметил. В каждой женщине есть что-то романтическое. Он уговаривал ее изменить жизнь, и Орлетта, если бы захотела, могла выйти за него замуж. Вам не кажется, чтоб там она и охладела к Оскару? Во всяком случае, взбунтовалась и отправилась в комиссариат. Но рассказала не все. Оставила ему шанс выкрутиться, сообщила только имя, да кое-какие приметы. В общем-то, подло, не находите. Уже в полиции она, видимо, пожалела о своем поступке. Ее задержали, чего она никак не ожидала, доставили на набережную Орфевр. Пока суд да дело, она успела протрезветь, стала путаться в показаниях и в конце концов заявила, что все это выдумала. — Чисто по-женски, — согласился Фред. — Меня удивляет другое. Кто предупредил этого типа? Ведь он оказался в квартире на Нотр-Дам-де-Лорат раньше нее. Мегре, разглядывая трубку, молчал. — Могу поспорить, — продолжал Фред, — что вы вообразили, вот я все знал, но ничего не хотел говорить, пожалуй. И даже одно время подозревали меня. Мегре улыбнулся. — Я тут... — Подумал, — добавил хозяин Пикрец, — а не нарочно ли малышка сообщила приметы, схожие с моими, а человек совсем другой? — Нет, все совпадает. — Вы знаете, кто? — Его зовут Оскар Бон Мозен. Фред и ухом не повел. Это имя ничего ему не говорило. — Силен, — обронил он наконец. — Кто бы он ни был, снимаю перед ним шляпу. Мне казалось, уж я-то знаю Монмартр. Толковали мы тут с кузнечиком, который шныряет по всем закоулкам. Орлетта работала у нас 2 года. Жила она неподалеку. Из любопытства, не скрываю, я иногда следил за ней. Вы не находите странным, что об этом типе ничего не известно? Фред щелкнул по лежавшей на столе газете. Он бывал у сумасшедшей старухи и графини. А женщины вроде нее не остаются незамеченными. Они часть другого мира, где все, в общем-то, знакомы. Однако ваши люди, по-моему, знают не больше меня. Был тут недавно Ланьон. Выспрашивал, да ушел ни с чем. Опять зазвонил телефон. — Это вы, шеф, я на бульваре Клише. Филипп только что заходил в пивную на углу улицы Ле-Пик. Осмотрел зал, словно искал кого-то. С виду разочарован. Рядом еще одна забегаловка, и он стал туда заглядывать через стекло, затем вошел и прямиком в туалет. Жан-Вье потом переговорил с хозяйкой. Парень интересовался, нет ли ему чего от Бернара. Хозяйка сказала, кто этот Бернар. Никогда, говорит, о таком и не слышала. Явно какой-нибудь торговец наркотиками. Сейчас он направляется к площади Клише. Едва Мегре положил трубку, как снова раздался звонок. Туранс. Шеф. Я хотел проветрить комнатушку и наткнулся на чемодан Филиппа. Забыли отдать. Думаете, он придет за ним? Не раньше, чем раздобудет наркотики. Когда Мегре возвратился в зал, в центре площадки стояли Роза и заменившая Орлетту девица. Фред, он пересел в одну из кабин, словно посетитель, сделал комиссару знак присоединиться к нему. «Повторим!» — крикнул он, подмигнув. Девица была совсем молоденькая. Светлые кудряшки, розовые, как у младенца или у деревенской жительницы, кожа, крепко сбитое тело, наивный взгляд. «Начинать?» — переспросила она. «Ни музыки, ни прожекторов. Только над площадкой Фред зажег еще одну лампу. Он стал тихонько напевать, отбивая рукой ритм мелодии, под которую раздевалась Орлетта. Роза, поздоровавшись с Мегре, жестами объясняла девице, что надо делать. «Неуклюже». Чрезмерно раскачиваясь из стороны в сторону, новенькая задвигалась по площадке, изображая танец. Затем медленно, как учили, принялась расстегивать длинное, узкое, подогнанное под ее фигуру платье. Фред красноречиво посмотрел на комиссара, оба, сохраняя серьезность, едва удерживаясь от смеха. Сначала обнажились плечи, потом одна грудь. В пустом зале зрелище казалось нелепым. Роза махала рукой, отмечая паузы, и девица не спускала глаз с ее руки. — Пройдись по площадке, — командовал Фред, снова начиная подпевать. — Не так быстро. — Хорошо, — Роза жестом подсказывала. — Вторую грудь. Крупные розовые соски, живот. Платье скользило все ниже и ниже. Наконец девица неловко скинула его, и, прикрывая руками интересное место, осталось еще мать родила. «На сегодня сойдет», — вздохнул Фред. «Одевайся, крошка». Подобрав платье, она ушла в кухню. К столику подсела Роза. «Пусть и этому радуется. Больше из нее не выжмешь. Никакой изюминки, словно отбывает повинность. Очень милый, что вы зашли к нам, комиссар». «Сама искренность», — говорит, что думает. «Полагаете, вам удастся поймать преступника?» «Господин Мегре надеется взять его сегодня вечером», — сообщил Фред. Роза посмотрела на мужчин, поняла, что она лишняя, и тоже направилась в кухню, объявив: «Пойду, приготовлю что-нибудь поесть. Перекусите с нами, комиссар». Мегре не отказался. Кто знает, как все сложится дальше. Он выбрал Пикрет своим командным пунктом еще, может быть, и потому, что чувствовал себя здесь уютно. Разве в другой обстановке влюбился был Пуэнт в Орлетту? Фред погасил над площадкой свет. Наверху, взад-вперед, ходила новенькая. Вскоре она спустилась к Розе на кухню. — Так о чем мы говорили? — Об Оскаре. — Вы, наверное, все меблерашки перевернули. Вопрос не требовал ответа. — Он тоже не бывал у Орлетты. Мысли они одинаковы. Оба знали квартал и его жизнь. Где-то же Оскар и Орлетта встречались, если были в близких отношениях. — И сюда не звонили? — спросил Мегре. — Не обращал внимания. — Но если бы звонили часто, я заметил бы. В квартире Орлетты телефона не было. По словам же консьержки, она оказалась женщиной серьезной, не то же другая, с улицы Виктора Массе, мужчины к ней не заходили. Лапуэн скрупулезно просмотрел отчеты отдела меблированных комнат. Жанвье обошел объект и обошел добросовестно, потому что обнаружил следы Фреда. Уже сутки, как фотография Орлетты появилась в газетах, но никто не торопился сообщить, где ее видели регулярно. — Я не отказываюсь от своих слов. Этот парень силен. Озабоченный вид Фреда ясно показывал, что он думает о том же, о чем и комиссар. Пресловутый Оскар не подходил под обычную классификацию. Вполне возможно, он жил в квартале, оставаясь в стороне, и попытки определить его место, представить себе его образ жизни, не приносили успеха. Одиночка, насколько можно судить, это-то и впечатляло обоих. Надо полагать, он постарается убрать Филиппа. Скоро узнаем. Я заглянул недавно в табачную лавочку на улице Дуэ. Мы с хозяевами приятели. Вот ж кто знает квартал, кого у них только не бывает, но и они ничего не могут сказать. Тем не менее, где-то же Орлетта встречалась с ним. Может, у него? Мегре готов был поклясться, что это не так. Ситуация становилась курьезной. Никому неизвестный Оскар принимал угрожающие масштабы. Под влиянием окружавшей таинственности его непроизвольно наделяли такими способностями, какими на самом деле он не обладал. С ним получалось, как с тенью. Она всегда впечатляет сильнее, чем реальная фигура. Между тем, это был обыкновенный человек из плоти и крови, который когда-то служил шофером и питал слабость к женщинам.